Папа нашел меня в грифошне, когда я уже навьючивала на Мурзика сумки с пожитками. Поостыв, я решила, что отказы отказами, а Мурзик все равно мой грифон, а подарки не от Дарки. Чернокрылая грифонка Эри крутилась под ногами, ластилась и встревоженно мурлыкала. «Нолвенде!» — позвал отец, остановившись на пороге грифошни. «Вот ты где! Иди сюда, поговорим!» Я послушно вышла на улицу в полумрак осеннего вечера. Стемнело быстро, может быть, из-за того, что блуждавшие в Поднебесье целый день облака к вечеру опустились и затянули горизонт сплошной темно-серой пленкой. Вдобавок начинался дождь. «Нелетная погода, дочка!» Таурендил кивнул вверх и, прислонившись плечом к стене грифошни, достал портсигар. «Покурим?» «Летная, нелетная!» Я вздохнула и присела на скамейку у входа, глядя на него снизу вверх. «Это все равно!» «Грифон не самолет, прорвемся!» «Далеко собралась?» — подчеркнуто нейтрально поинтересовался он, прикуривая мне сигарету. «Не знаю», — я пожала плечами. «Сначала пройдем над заливом, в Шхерах, наверное, переночую, а потом в защитную бухту вдоль Островистой и в предгорье. Остановлюсь, скорее всего, на Брусничном. У меня же еще 2 недели официального отпуска. Я буду на связи, если что». «Не беспокойтесь, батюшка», — верно расшифровав его молчание, добавила я. «Со мной не только Кутолеон, но еще и Мурзик. Уж боевой-то грифон меня в обиду не даст». «Да я и не сомневаюсь, что ты не пропадешь», — он грустно фыркнул. «Дело в другом. Если ты хочешь поговорить о матери, то я не готова сейчас к такому разговору». Резче, чем хотелось бы, перебила я и тут же смущенно добавила. «Извини, я не хотела на тебя кричать, просто...» «Кстати, внезапное подозрение заставило меня прищуриться и нервно дернуть плечом. Ты знал?» «Нол», — отец улыбнулся с легкой укоризной. «Я ведь уже говорил, я не вмешиваюсь в личную жизнь моих взрослых детей. Кроме того, я буду защищать эту свою позицию, несмотря ни на что». «Вижу», — я опять вздохнула. Действительно, последствия защиты позиции не заметить было трудно. Свежая царапина на скуле и роскошный фингал под глазом придавали батюшке убедительности. Вид у него был словно только что с передовой. Что это было? «Осколками зацепило», — он усмехнулся. «Ну, я никогда не рассказывал тебе, как познакомился с твоей двоюродной бабушкой?» «Нет», — заинтригованная я навострила уши. «Видишь ли, я не знаю, как отреагировала бы мать Айриэн на наш с ней несколько скоропалительный брак, и, скорее всего, узнаю уже только у престола Намо. Судьба обидела меня тещей, наградив взамен теткой. Семья твоей матери была не то чтобы против, попробовали бы они сказать хоть слово поперек воли Айриэн, но и принимать благородное семейство Анарима, какого-то безродного Синду, будь он хоть дюжину раз орденоносец и 4 раза кавалер Гилгелада, они не собирались. «Папа, но ведь ты же не безродный!» — я возмущенно фыркнула. «Нет», — Таурендил улыбнулся. «И тем не менее». Барышня Анарима, потомок ближайших сподвижников сама знаешь кого, и какой-то мелкий дворянчик, к тому же еще и младший сын. Из семьи, где за последние лет 300-400 не родилось не то что маршала, а даже и захудалого генерала. Был, правда, один адмирал флота, но это же было в середине прошлой эпохи. Скажу тебе честно, Нол, большего унижения в своей жизни я не испытывал. Даже когда в учебке как-то загнал свой взвод в болото, откуда нас вылавливали всей частью, и то так противно не было. Леди Лаурелин саму себя тогда превзошла, а также вся высокородная свора Анарима, все эти дядюшки, тетушки, троюродные прапрадедушки. Стою как дурак и улыбаюсь, а они чуть ли не в голос обсуждают. «Родословную?» — я хмыкнула. «Не только», — он подмигнул. «В основном экстерьер. Высота, знаешь ли, в холке, масть и прочие параметры. Так что твоя мать далеко не последняя, кого так волнуют проблемы чистопородности. Разница лишь в том, что Анарима традиционно блюли неразбавленность нолдорской крови, а Айриэн пошла по пути смелых генетических экспериментов. Кстати, примерно так я ей сейчас и сказал. И все-таки, Нол, она тебя любит. Просто она такая, и переделывать ее поздно, да и бесполезно это. Пойми». «А меня кто поймет?» Я гневно сузила глаза. «А? Скажи мне, если она позволила себе пойти против всех, делать то, что сочла нужным, то почему мне в этом отказано? отчего ей можно было пойти в армию, участвовать в войне, на грифонах летать и выйти замуж за того, кого она сама выбрала. А мне нельзя. А ты хотела бы участвовать в войне? Он насмешливо прищурился. Или летать на грифонах? Отец, перестань. Я не о том, и ты все понимаешь. Конечно, я все прекрасно понимаю. Ты выросла, и Айриэн получила вместо покорной дочери соперницу в собственном доме. Ты уже приучена командовать, почуяла вкус победы и вкус ответственности, и теперь тебя уже не согнешь так, как раньше. Так что нашла коса на камень. Плюс еще этот ваш фамильный темперамент. Ладно, я хотела о другом. Что ты теперь намерена делать? В смысле? Я сделала вид, что не понимаю. Если ты о службе, то едва закончится мой отпуск, я буду просить нового назначения. И куда же? Куда родина пошлет? Я демонстративно пожала плечами. «Ага», — отец ухмыльнулся. «Ну, в распадок она тебя пошлет вряд ли. Да только я не о службе, Нол.